Глава 18. У последней лачуги он остановился. Дальше дороги не было, и сразу за домом, свеснувшей стеной, начинался невысокий черный отлажный плесень бархан. Еще метров 100 на юго-восток и бетонная башня старой водокачки. Горохов тут пошел медленно, потом зашел за угол и выглянул из-за дома, не тащится ли кто за ним. На улице все еще были люди, но за ним вроде никто не шел. Но опять же, тут был квадроцикл, который уполномоченный уже видел. Неплохой, не старый. Машина была припаркована прямо возле двери одного из притонов. Есть ли в ней кто, поди угадай. Возможно, на нем ездил кто-то из местных барыг. Горохов надеялся, что так оно и есть. Дальше торчать тут смысла не было, и он пошел к башне, в степь. Шел быстрым шагом на тот случай, если за ним идут. А кругом была красота. Мокрые от дождей и черные от плесени барханы почти неподвижны. Никакой ветер не в силах их перемещать, тем более на время дождей почти стихают яростные вечерние заряды. А все проплешины между песчаными волнами тут же зарастают всевозможной яркой зеленью. Кактусы всех цветов и размеров, даже самые маленькие, те, что величиной с мизинец, начинают цвести. Крепкая колючка становится пушистой из-за распустившихся семян. Шипов под пухом не видно, и ее даже хочется потрогать. Все это вдруг оживает, изо всех сил вырывается из земли, чтобы расцвести и успеть до зноя рассовать по пустыне свои семена. Лук с его сочными острыми листьями, серый тюльпан с его сладкими клубнями. Тут Горохов увидал даже деликатесный и якобы очень полезный для здоровья щавель, красные сочные стебли и зеленые листочки которого имели приятный кисло-сладкий вкус. Да, это был он. Салат из этого растения и лука с кусочками жареного казадоя и заправленный маслом, стоил в ресторанах Соликамска 40 копеек и пользовался у рафинированных горожанок популярностью. Неплохо было бы собрать себе пучок этого растения, но солнце за его спиной уже катится к горизонту, и ему нужно спешить. Он миновал башню и все так же быстро дошел почти до гряды камней, которые были отмечены на карте. Уполномоченный оглядывался несколько секунд, смотрел по сторонам, пока не нашел тот камень с навесом. Компас и секстан были, как всегда, при нем. Компас в часах, секстан во фляге. Но он и не подумал их вытаскивать. Горохов и без своих приборов уже знал, где находится схрон. Парни Кузьмичева выбрали хороший камень. Он сам бы его выбрал для тайника. Андрей Николаевич приостановился. В принципе, дело было сделано. Можно было и полюбоваться красным солнцем, что зависло между темными тучами и черной степью. Да, солнце, черная степь, зелень. Это все было на удивление красиво, но не нужно забывать, что дожди выгоняют из песка всю мерзость, что таит пустыня. И это не только скалопендры, которые в этот сезон просто звереют, не только шершни, которые в дожди начинают роиться, тем более, что от первых и от вторых людей погибает не так уж и много. А вот членистоногих нужно было опасаться всерьез. Он снимает перчатку и начинает ею бить по полам плаща, по рукавам, по брючинам. Пауки и клещи – вот чего в первую очередь нужно бояться. И для первых, и для вторых человек – еда. Но одни жарят сразу, как только доберутся до плоти, и они ее ищут, забираясь в рукава, в штанины, за шиворот. Но их всегда видно, они белые и хрупкие. А вот клещи не такие. Эти твари готовы сутками медленно ползти по ткани, чтобы, наконец, найти открытую кожу. Их не раздавить в пальцах, их не разглядеть сразу – хотя и убивают они не так быстро, как пауки, но зато их в сотни раз больше, чем пауков. В общем, нужно время от времени останавливаться и стряхивать с себя этих мелких гадов. Полы плаща и брючины – как раз те места, на которые клещи и пауки попадают в первую очередь. Поэтому Горохов всегда предпочитал галифе и сапоги, а казаки – плотные обмотки. И в одно мгновение Горохов замер. «Три-ри, три-ри-ри, три-ри». Высокий тонкий звук пронесся над барханами. Его ни с чем нельзя было перепутать. Три-ри-ри, три-ри, три-ри, три-ри-ри. Этот звук был верным признаком того, что дожди скоро закончатся. Неделю, ну или дней 10 и все. Три-ри, три-ри, три-ри. Из своих глубоких нор начинали вылезать цикады. Они как чувствуют окончание сезона дождей. Кусачие, безмозглые, с мощнейшими жвалами и шипом на крепком малиновом брюшке, который содержал в себе вполне неприятный токсин. Но в виде личинок они были прекрасны. Жирные, приятно желтого цвета, почти неподвижные существа, содержавшие в себе протеина и жира намного больше, чем самая лучшая саранча. К ним даже не нужна была соль, и их не нужно было чистить. Просто откусываешь желтое брюшко, которое составляет 0,9 личинки, а остальное — голову со жвалами и передними лапами, напоминающими стальную проволоку, выкидываешь. В детстве цикады были единственным поводом без особой грусти переживать окончание сезона дождей. Все дети их оазиса с первых трелей цикад выходили в степь искать черные, едва заметные отверстия в рыхлом грунте. Там внизу обычно и прятались цикады, дожидаясь своего созревания. Ему захотелось найти хоть одну личинку, пока не стемнело. Вспомнить их удивительный вкус. Скоро их тут будут сотни тысяч. Чем ближе конец дождей, тем больше их поднимается к поверхности земли. И сейчас одна из тех, что уже вылезла из земли и обзавелась крыльями, изо всех сил орала, чтобы побыстрее призвать к себе партнера. Успеть, пока грунт влажный и рыхлый, отложить в него несколько тысяч яиц. «Три-ри, три-ри, три-ри, три-ри, три-ри», пиликала цикада откуда-то с востока. И он, надев перчатку, стал взбираться на пологий бархан, хотел идти в сторону звука, но, поднявшись на самый верх черного песчаного гребня, по своему обыкновению обернулся на восток, взглянул в сторону города. Солнце уже проваливалось за крыши домов в Губахе, свет стал почти красным, и его становилось все меньше, но даже в этом свете он увидел человека. Человеческая фигурка всего на мгновение показалась на вершине бархана и тут же скатилась вниз, исчезла. До фигурки было 300 метров, и двигалась она как раз от города и в его сторону. Все, про цикаду забыли сразу. Он спустился вниз и привалился к бархану, позабыв и про пауков, и про клещей. Теперь тут были существа и поопаснее. Вытащил из кобуры прицел от револьвера и, сдвинув очки, стал смотреть через оптику по сторонам. Нет, больше здесь никого не было. Что этот тип тут делал? Дорога почти на 1 километр южнее. Дорога оживленная. А этот прется через барханы. Кто он? Куда шел? Зачем? Может, за мной? Ну а за кем еще? Идет-то он точно по моему следу. Хочет выяснить, что я делаю в степи? А может, просто человек, идущий ставить сети на саранчу? Какая саранча сейчас? Сейчас много не поймаешь, дожди же. Ну и кто это тогда? Все эти мысли совсем не мешали ему обшаривать окрестности взглядом и не помешали увидеть еще одного человека. Тот шел намного севернее первого. Он выскочил на бархан всего на мгновение. Выскочил и тут же пропал, так как и первый. Мало того, поднимаясь на гребень песчаной волны, он сгибался едва не пополам. То ли для того, чтобы быть менее заметным, то ли по привычке человека, знающего, как воевать в барханах, и помнящего, что в полный рост на гребне лучше не вставать. Их двое. Теперь его беспокойство, его догадки выкристаллизовались в четкую и простую логичную мысль. «За мной идут». Ему стоило волноваться, но то волнение длилось не больше секунды. Эти двое шли с разных сторон, но оба направлялись к нему. Один шел по следу, второй вдалеке. Значит, они с рацией. Эх, ему бы тоже сейчас рация не помешала. Горохов выругал себя. Ну почему не подумал взять рацию? Думал, что она не понадобится. Думал, что от города тут недалеко. А мог бы просто включить ее на прием, на поиск, чтобы чесала по всем волнам в надежде найти хоть что-то. Тогда, вполне вероятно, он узнал бы об этих двоих и пораньше. Он стал быстро озираться и параллельно прощупывать карманы пыльника. У него были 2 гранаты, обрез, 8 патронов к нему, 10 патронов для револьвера и 8 патронов для пистолета. А у них, скорее всего, винтовочки. Они видели его только что, и теперь ему нужно было срочно менять позицию. Ведь бой в барханах — это, по большому счету, игра в прятки. Кто первый увидел, тот, вероятно, и победил. Уполномоченный отметил для себя, что каменная гряда за его спиной — выглядит для него сейчас весьма привлекательно. И согнувшись, чтобы не торчать над барханами, он почти бегом стал двигаться на юг, к дороге, чуть склоняясь в сторону камней. Через 50 метров он остановился и выглянул. Быстрый взгляд на восток, на север. Нет, никого. И он снова бежит, но на сей раз уже точно к камням. Да, там, если ему удастся забраться на большой и плоский валун, он будет в относительной безопасности. Тем более, что через 10 минут солнце сядет окончательно. Он был уже в 15 шагах от камня, и вдруг... Папач! Стальная 10-миллиметровая пуля бьет в камень перед ним, разбросав осколки базальта и расплющившись. Она, улетает в небо. Горохов валится на землю, почти в лужу под барханом, но тут же поднимается и бежит дальше. Он знает, что нужно действовать быстро. Теперь он уверен, что это люди непростые. Это необыкновенные убийцы из тех заведений, мимо которых он проходил недавно. Этот народец посерьезнее будет. Он не слышал выстрела, слышал только, как пуля ударила в камень. И стреляли метров с 300. А это значило, что у парней были и глушители, и оптика, ну и рации. Нет, это точно не грабители. Ему удалось добежать до камня и оббежать его. Он искал удобное место, чтобы влезть на него, но как только уполномоченный оказался за камнем, их было не двое. Метрах в 70 от себя, также возле камней, он увидал третьего человека с винтовкой. Горохов не думал о том, что до человека далеко. Он просто выстрелил первым из того, что было в руках, то есть из обреза. Без всякой надежды попасть, скорее, чтобы напугать, лишь бы человек не поднял свою винтовку. Картечь из одного ствола, жакан из другого. Пах, бах. Даже если бы у него было время прицелиться, и то он вряд ли попал бы. Разве что при большом везении. Сейчас же он стрелял навскидку. И появившийся тип угадывать, попадет, не попадет в него что-то, не стал. Спрятался за бархан. А Горохов прильнул к камню, стал перезаряжать обрез, думая, что лучше бы он держал в руке револьвер. Тогда даже навскидку шанс влепить пулю третьему у него был бы. Все-таки обрез — это оружие для работы на 30 метрах. Он откинул его за спину и вытащил револьвер. И теперь оценил обстановку. Да, эти парни были не глупые. Один самый быстрый забежал к нему во фланг с севера. Теперь он был за камнем метрах в 70. Двое других приближались к нему с северо-запада и запада. Они точно знали, что делали. Если бы уполномоченный не поторопился, этот третий был бы у него уже за спиной. Люди были, безусловно, опытные, и ему очень не хотелось завязнуть перестрелки с ними здесь, в барханах. «Поделят сектора. Рации для координации у них есть, они же не дарги, и будут обдуманно отрезать с флангов, пока не зажмут. А зажмут между двух барханов. У них 100% есть и гранаты. Уроды. Видно сразу, что готовились. Теперь здесь у камней, когда один из них совсем рядом, оставаться было нельзя. Ему нужно было отходить на юг, к дороге. Он хотел было оторваться от камня, чтобы не дожидаться приближения тех, что шли от города, но как только двинулся, как только начал подниматься на короткую дюну, что привалилось к каменной гряде, как услышал четкие выраженные щелчки. Тикс, тикс. Узнаваемый звук, его ни с чем не спутаешь. Винтовка с армейским стандартным глушителем. И если его слышно, значит стреляет метров со 100-120, не больше. И еще раз. Тикс. Туф. Пуля поднимает фонтан песка прямо перед ним. Но Горохов уже переваливается через бархан. И согнувшись, бежит дальше, на ходу вытаскивая и закрепляя на револьвере его прицел. Когда он перебирается через следующий бархан, тут уже ребята не стесняются. Та-та-та-та-тах. Жужжащий рой металла проносится рядом. Это стрелял тот от камня. Осмелел, значит, и вылез. Но Горохов не останавливается, он бежит дальше. Главное, не дать себя прижать к песку, навязав бой. Не дать им себя растянуть, зайти с фланга. И пока это ему удается. Именно благодаря тому, что он поспешил за камень и там обнаружил третьего. Только на четвертом бархане он решает остановиться, перевести дух. Может быть, кто-то из них в пылу погони забудет про безопасность и подставится под выстрел. Эх, хорошо бы было хоть одного из них подстрелить, хотя бы ранить. С двумя было бы полегче. Он глядит поверх прицела и пока никого не видит. Впрочем, видеть становится все сложнее, солнце уже едва торчит из-за губахи. И тут ему становится еще неспокойнее. Не дай бог, у них еще и ПНВ имеется.